Глава 7. Добро пожаловать в Жижицы. Мы встретились с ним в парадном холле дворца, едва рассвело. Когда я спустилась, Бельмонт уже ждал. При полном параде, на пудренном парике, с напомаженным лицом и надушенный какими-то приторно-сладкими духами. Прямой, как стрела, он стоял у камина, изящно скрестив ноги в третьей позиции, хотя уверена, что ему с его природной гибкостью легко удалась бы и пятая. Пятая балетная позиция считается самой сложной для исполнения новичком. Пальцы, стоящие впереди ноги, прикасаются к пятке, находящейся сзади ноги, и наоборот. Глядя на утонченность и грацию мужчины, я подумала о том, что с такими данными он наверняка имел бы оглушительный успех в балете. Мое воображение тут же заполнили картинки одетого в балетные лосины королевского церемонимейстера со сверкающей ракушкой на причинном месте, с одухотворенным выражением лица, скачущего по сцене и машущего ногами, исполняя сложные балетные па. Этот образ так меня развеселил, что к камину я подошла глупо хихикая. Биль бросил на меня недоуменно строгий взгляд, и мне сразу же стало стыдно. В отличие от безукоризненного в любое время суток церемонимейстера, я выглядела весьма плачевно. Сонная, с кое-как заплетенными волосами, в мятом дорожном платье, которое я так и не успела почистить за короткое время пребывания во дворце. «На вашем месте, мисс Кирстен, я был бы серьезнее», — сукоризно произнес он. «Вам предстоит весьма сложное и запутанное дело». Подобравшись и напустив на себя важности, я с готовностью кивнула. «Выкладывайте, Бельмонт». «Его Величество, Лайрон Амадей II», — деловито начал он, поручил мне изложить вам все известные факты. Итак, 2 недели назад нам пришло сообщение о том, что в округе Сноутауна, который у самого подножия Северных гор, в некоем поселке Жижицы, в течение недели произошло 2 странные смерти. Молодые мужчина и женщина, Неп Карпиан и Айра Телл, были найдены местными жителями в окрестностях леса. На место происшествия незамедлительно был отправлен штатный следователь из Сноутауна, однако буквально через несколько дней он перестал выходить на связь и в итоге бесследно исчез. «Как были убиты эти люди? Кто отправил послание королю?» — сходу уточнила я. «В этом и заключается странность. Судя по донесению, на покойниках отсутствовали какие-либо следы насилия, но у обоих были пепельно-белые волосы», — пояснил мужчина. «Отправителя мы не знаем. Донесение пришло неподписанным». «Можно мне на него взглянуть?» — попросила я. «Безусловно», — ответил церемонимейстер и протянул мне увесистую шкатулку. «Здесь послание, а также верительная грамота и денежные средства на предстоящие расходы. Прибудете на место, остановитесь на постоялом дворе Випспиз». Мужчина слегка кашлянул, пытаясь скрыть смешок. «Почему именно там?» — нахмурилась я. «Потому что другого в округе нет», — пояснил Биль и повернулся, чтобы идти по своим делам. Я задумчиво побрела в сторону выхода, прижимая драгоценную ношу к себе. Уже на пороге меня снова окликнул Биль. «Мисс Кирстен!» — я развернулась и вопросительно посмотрела на него. «Настоятельно рекомендую вам вернуться во дворец целой и невредимой». С этими словами он отвернулся и ушел. А я так и осталась стоять, удивленная и встревоженная одновременно. Там, на окраине королевства, в случае чего помощи ждать будет неоткуда. Придется справляться своими силами. Пересказав этот разговор друзьям, я достала из шкатулки донесение, и мы принялись его изучать. На пожелтевшем шероховатом листе плясали корявые неровные строки черных чернил. Текст пестрел обилием мелких клякс и подтеков. Сумбурными короткими предложениями донесение сообщало, что в Жижицах убито 2 молодых людей. Ни подробностей, ни подписи не было, только штемпель королевской почты указывал на то, что послание прибыло из северного округа Сноутаун. «Что скажете?» — спросила я. «Похоже, что кто-то писал в большой спешке», — ответил Крис, задумчиво изучая бумагу. «Или в состоянии сильного волнения». «Мне тоже так показалось», — кивнула я. «Дайте мне посмотреть!» — влез между нами шнырь и, уткнувшись рыльцем в письмо, тут же громко чихнул. «Отдай!» — нахмурилась я. «Сейчас все своими соплями заляпаешь!» Чертяк обиженно засопел и отвернулся. «Предлагаю закончить распаковку чемоданов и пойти осмотреться», — миролюбиво предложил Крис. Спустя пару часов мы вышли за ворота постоялого двора и отправились вниз по улице. С первых же шагов стало понятно, насколько мы чужды этому месту. Во-первых, наша модная дорогая обувь была совершенно бесполезна на суровом проселочном бездорожье, покрытом глубоким слоем грязи напополам с глиной, и пришла в негодность практически сразу же. Во-вторых, редкие люди, которых мы встречали, смотрели на нас враждебно. Иные отворачивались, а кто-то уходил в дом и демонстративно закрывал двери и ставни, ясно давая понять, что нам здесь не рады. «Чего это они?» — изумленно таращился чертяка. «Наверное, не любят чужаков», — предположила я. «Найти контакт и побеседовать с кем-то будет довольно сложно», — хмуро заключил Крис. И тут, вспомнив про знакомство с нами, меня осенило. «Я знаю, кому мы пойдем», — наскоро рассказав об утренней встрече с девушкой, добавила. «Она упоминала, что живет с дедушкой где-то на окраине». «Но это не будет сложно. Тут 3 дома в 2 ряда. Считай, каждый второй — окраина», — проворчал чертяка. «Не преувеличивай», — отмахнулся Крис. «Думаю, нам стоит начать с крайних по этой улице». Если шнырь и преувеличивал, то не так уж сильно. Жилых домов в Жижицах действительно оказалось немного. Пока мы искали, я насчитала всего 20 обжитых подворий на 3 улицах. Но никаких следов нами обнаружить не удалось. Усталые и разочарованные, мы поплелись обратно. По дороге нам встретилась сгорбленная старушка. С виду такая древняя, что походила на живую мумию. Она неспешно ковыляла по обочине, опираясь на тонкую кривую клюку. Завидев нас, бабка было развернулась и припустила в другую сторону, но быстро скрыться не позволили иссохшие ноги. Плюнув на приличие, я подбежала к ней. «Бабушка, стойте!» — окликнула старушку. «Вы нам не подскажете, где мы можем найти Нами?» Она замерла и, подняв на меня покрытую грязной белой копной волос голову, уставилась выцветшими глазами. «Чёртова девка тут не живёт!» — прошамкала старушенция и злобно сплюнула под ноги, словно проглотила что-то гадкое. «Но как же так?» — совершенно растерялась я. Бабка отпихнула меня своей клюкой и прошаркала немного вперёд. «На болотах ищи!» — гаркнула она на прощание и ткнула длинным костлявым пальцем в сторону леса, что начинался сразу за крайними домами. Мы развернулись и поплелись в указанном направлении. Минут через 10 петляний по протоптанной тропинке уткнулись в небольшую хижину, окруженную покосившимся старым тыном. Не успели мы зайти на крыльцо и постучать, как из-за дома вышла Нами с корзиной, полной стиранного белья. «Ой, здравствуйте!» Увидев меня, девушка улыбнулась и хотела подойти, но, заметив у забора Криса и Шныря, остановилась в нерешительности. «Нами, это мой друг Крис и фамильяр Шнырь», махнув, чтобы подошли, представила я друзей. Девушка приветливо улыбнулась и, с интересом разглядывая нашу разношерстную компанию, спросила: «Чем я могу вам помочь?» Коротко переглянувшись и получив едва заметный кивок одобрения, я рассказала Нами о не слишком теплом приеме местными жителями, а также о том, почему нам необходимо наладить с ними контакт. Девушка внимательно выслушала, а затем, пристально нас оглядевши, вынесла вердикт. «С приезжими аристократами никто и говорить не станет, не то что дела какие-то иметь. Вам нужно сблизиться с местными». «И как это сделать?» — уточнил Крис. Девушка перевела на него критический взгляд и осмотрела с головы до ног. Под таким пристальным вниманием друг даже немного стушевался и невольно вытянулся в струнку. Оценив дорогой замшевый пиджак, батистовую сорочку и шелковый шейный платок, она покачала головой. «Ну, в таком-то наряде точно никак. Для начала вам следует надеть что-нибудь попроще». Мы втроем моментально скисли, поскольку эта задача оказалась для нас совершенно невыполнимой. Все, что попроще, уже давно было надето на нас. В чемоданах оставались только наряды и костюмы, достойные королевского дворца, но уж никак не провинциальных Жижиц. А купить что-нибудь подходящее здесь было попросту негде. Видя наши скорбные лица, Нами догадалась. «У вас нет ничего деревенского». Синхронно кивнув, мы задумались, как быть, и тут девушка, кивнув на корзину в руках, предложила: Думаю, здесь найдется что-то для вас. Пойдемте в дом и посмотрим. Часа через полтора мы вышли от Нами, обряженные в полном соответствии с традициями окольных северных деревень. Я в тканном балахоне с вышивкой, Крис в холщовой рубахе и грубых штанах до щиколоток, и даже Шнырь в цветастых ритузах и с платком на рожках, повязанным на стародавний деревенский манер, узелком вперед. Девушка щедро поделилась кое-чем из своей одежды, а также из одежды дедушки. Правда, он, судя по всему, был невысокий и худощавый, потому что выделенная одежда Крису была откровенно мала. Но за неимением альтернативы ему пришлось надевать то, что было. «А дедушка не будет против?» — в очередной раз спросил на пороге друг. «Нет-нет, что вы!» — заверила Нами. «Мы рады помочь благородным господам, тем более, что вы прибыли к нам с такой важной миссией». На этих словах девушка слегка зарделась и смущенно отвернулась, а Крис посмотрел на нее долгим пристальным взглядом. «Здесь поблизости еще есть дома или ваш единственный?» — уточнила я, выходя за забор. «Только наш», — отозвалась Нами, а потом встрепенулась. «Кстати, если пройдете по этой дорожке немного дальше в лес, то уткнетесь в полянку, на которой растет морошка. Такой сладкой ягоды вы нигде больше не попробуете». Рассудив, что при совершенно ненавязчивом сервисе в Випспис запросто могут случиться перебои с питанием, мы решили не упускать шанса собрать немного ягод про запас и, попрощавшись с доброй Нами, отправились по указанной тропинке в лес.